Я усмехнулся. Надо же, неприступная и дикая Цуми Инузука готова, склонив голову, перейти в клан к своему избраннику. Качаю головой. Расскажи, кому, и меня посчитают сумасшедшим. И будут не так уж и не правы. Она оскалилась в ответ на мою колкость. В конце концов, ты набрал к себе в гарем весьма сильных женщин и девочек, и как ты с ними будешь справляться, неясно. О, я усмехнулся и демонстративно осмотрел представительницу клана Инузука раздевающим взглядом, при этом транслируя в пространство разврат. Это как с жаждой крови, только сложнее. И от этого дыхание у Цуми сбилось, и она сделала шаг назад. Еще пара секунд, и взгляд у нее подернулся пеленой. И именно в этот момент, когда она уже была готова броситься на меня, я перестал транслировать эти чувства в пространство. Монстр. Это слово далось Цуми с большим трудом, как и полное взятие под контроль собственного тела. Впрочем, мой обостренный нюх ощущал, что она потекла и готова отдаться мне прямо тут, у всех на глазах. Правда, разум понимал, что для этого придется еще раз надавить на нее. Да и после этого ни о каких нормальных отношениях между нами не может быть и речи. Такого позора она мне не простит. Вдох. Знаешь, это звучало бы более убедительно, если бы я не ощущал запахи, что исходит от тебя. Но промолчать я не мог и решил немного подразнить ее. А я и не отрицаю, что потекла. Она покачала головой. Но ты все равно монстр. Все она полностью пришла в себя. Ладно. Я бросил взгляд на приближающихся членов группы. При этом рядом с Хинатой шла Хлоя, и именно к ней я обратился, когда они оказались достаточно близко. Хлоя, твоя задача охранять дом. Она слегка нахмурилась. Ну и деревню вместе с ним. Если что, ты знаешь, что надо делать. Но, Хлоя, не спорь, пока только ты можешь призвать валькирий. А значит, действительно обеспечить безопасность можешь только ты. Конечно, тут останутся мои клоны. Но учитывая силу противников, напавших на песок, я покачал головой. В общем, будь внимательна и крайне осторожна. Я поняла. Она вздохнула и коротко поцеловала меня в губы. Вот и умница. Хлоя быстро ушла домой, а мы, дождавшись оставшихся членов группы, наконец-то вышли из деревни. Глава 96. Бег по пересеченной местности. Именно так можно охарактеризовать наши действия в последние два дня. При этом не только мне приходится сдерживаться, но и Цуми с Хинатой, так как Шика и Шина не могут поддерживать даже темп, который способна выдерживать Хината. О темпе Цуми или моем и говорить нечего. При этом их не запечатать, так как дороги до деревни песка я не знаю, а еще потому, что они против. Шина не знает, как это отразится на его жуках. Шикамару обрабатывает информацию, выданную ему перед выходом, а остальных просто нет смысла запечатывать. Ну, я бросил взгляд на Цуми. Я смотрю, ты за прошедшие годы сильно прибавила в силе и навыках. Ага, но не так, как ты. Я улыбнулся краешком губ. Ну, у меня было времени больше. Все же там время в 4 раза быстрее текло. Так что, Цуми присвистнула. Таких подробностей ей никто не рассказывал. Да она и не стремилась лезть в подобные разговоры с моими клонами. Она больше просто общалась на темы, не касающиеся работы и тренировок, стараясь показать себя разносторонней личности. И должен сказать, что у нее это получилось. Особенно меня удивило то, что она очень сильно любит читать книги о клановых принцессах, которых похищают злобные враги, но по ходу дела между похищенной и похитителем вспыхивает любовь. Кстати, ты читала «Ниндзя любви», Тэша? Она тут же поравнялась со мной и грозно посмотрела на меня, хотя щеки ее залили. А затем, быстро осмотревшись и поняв, что никому кроме Хинаты наш разговор не интересен, а она и так знает о ней достаточно, едва заметно кивнула. Понравилось? Да. А вторую часть хочешь почитать? Вторую? Она обогнала меня и далее бежала спиной вперед, сверля меня своим взглядом. Вторую? Ну да. Я достал из печати небольшую книжку и протянул ее женщине, которая буквально вырвала ее из моих рук. Откуда? Я усмехнулся. Я автор. А? Цуми запнулась, и мне пришлось подхватить ее на руки, словно она невестой, так пробежать пару десятков метров, пока она не взяла себя в руки и не спрыгнула с моих рук. «Ты автор?» Она бросила на меня взгляд, а в эмоциях она полыхала таким штормом из эмоций, что мне показалось, меня прямо в пути изнасиловать попытаются. «Ага, это...» Какое-то время мы бежали молча, пока я не заметил, что парни начинают выдыхаться. Пришлось останавливаться на привал, и уже на нем Цуми полностью ушла в книгу, потеряв контакт с реальностью. Мы с Хинатой только тихо посмеивались. Шина удивленно посматривал на девушку, которая так глубоко ушла в чтение, а Шике было плевать, он продолжал изучать документы и анализировать их. Тишина, тишина, которая прерывается только шелестом страниц яростно читающей книгу Цуми. Нет, не читающей, она ее буквально заглатывала. «Да тише ты!» Я положил руку на страницы, перекрыв Цуми возможность читать. «ГРР!» Тихий рык, не угрожающий, нет, скорее обиженно возмущенный, стал мне ответом. «Цуми, у нас еще куча времени в пути, думаю, не меньше 3 дней. Успеешь еще почитать, так что не спеши так». Она посмотрела на меня и кивнула, после чего я убрал руку, и она вернулась к чтению, но в этот раз она делала это спокойнее и более вдумчиво. На следующий день. Вдох, выдох. Один жест, и все сосредоточены. Впереди Хината обнаружила пользователя чакры с хорошо развитым очагом и каналами. Еще один жест, и Шина засылает своих жуков, чтобы они дополнительно проверили пространство, и он подтверждает. Пользователь один. Оставив всех позади, я вырвался вперед и быстро нагнал. Тимари. Девушка резко обернулась в мою сторону, подготовив кунай к бою, и только увидев меня, слегка расслабилась. Мы знакомы? Ага. Я тихо свистнул, и тут же вся группа выскочила из-за деревьев. Что происходит? Тимари нахмурилась. Это разрыв отношений и нападение. Она была полностью спокойной, хоть и понимала, что против нас всех она ничего противопоставить не сможет. Нет, качаю головой, у нас миссия в песке, оказать помощь. Помощь? Она была сильно удивлена. Ага, я пару раз кивнул головой. На песок напали Акацуки, они захватили Гаару и скрылись. Нас направили на помощь. Глаза Тимари широко распахнулись. Гаара, да, мы должны поспешить. Вперед. Одна команда, и мы все снова срываемся в путь. Только через час бега она поравнялась с Хинатой. Хината, а кто это? Я усмехнулся, чувствуя с помощью сенсорики, что говорила она про меня. Наруто. В эмоциях Хинаты было непонимание и растерянность. Наруто. Тимари поначалу не поняла, о ком идет речь, а потом в ее эмоциях взорвалась сверхновая. Погоди, ты хочешь сказать, что вот этот красавчик, который явно старше нас на лет 5, Наруто. Тот самый Наруто, который победил моего брата и захватил меня в плен. Ага. Хината испытывала гордость за такую реакцию в моем отношении, но при этом она также испытывала и ревность. Так как от Тимари явно повеяло интересом ко мне, и Хината не могла этого не заметить. Как так? Он же был младше меня. Секретная информация. А? Тимари растерялась от явно потерявшего дружелюбность голоса Хинаты. А он уже занят? Секретная информация. Да ладно тебе. Она запнулась и слегка отдалилась от Хинаты, видимо, что-то увидела. Жаль, что мы с Цуми бежим впереди, и я не могу увидеть, что же там происходит, ориентируясь только на сенсорику и ощущение эмоций. Еще некоторое время мы бежали вперед, пока парни опять не начали выдыхаться. И именно на привале она решила подойти ко мне. Наруто, да, еще раз привет. Я улыбнулся ей. А ты сильно подрос. Я на эти ее слова усмехнулся. Ага, я также стал сильнее. Правда? Строя из себя натуральную блондинку, она похлопала ресничками. Да, как интересно, а почему я тебя не видела после экзамена? Я почти сразу после него стала послом и часто бывала в вашей деревне, но тебя. От Хинаты полыхнула ревностью. Курица. Это слово было произнесено крайне тихо, но я его услышал. Его услышали все, в том числе и Тимари, но она предпочла его не замечать. Цуми же только ухмылялась, демонстративно уткнувшись в книгу, но при этом я видел, что она сейчас не читает, а смотрит на бесплатное шоу. Это. Я внимательно посмотрел на Тимари. Секретная информация. Бу-у-у. Она демонстративно надула губки, и я почувствовал еще один взрыв ревности, на этот раз от Шикамару. Хаем, кто-то весьма заинтересован в этой блондинке, а вот я перегорел. Ну чего ты такой, Тимари, у тебя уже был шанс. Я покачал головой. Не женой стать, но наложницей. Однако ты этот шанс упустила. А, что? Ты думала, я шутил? Но это же ты отказался. Я покачал головой. Не совсем. Одна из моих жен была против печати, но ты вполне могла остаться у нас в качестве наложницы добровольно. Ты решила, что это не для тебя, и мы тебя отпустили. Но наложницей я не. Я вздохнул. Тимари, знаешь, есть хорошая пословица. Мужчина голова, но шеей является женщина. Куда шея повернется, туда голова и смотрит. А, ты могла остаться в качестве наложницы, договориться с моими женами и совместно с ними продавить изменение своего положения с наложницы на любовницу, а позже и на жену. Я бросил взгляд на Цуми, а затем на Хинату, от которых в эмоциях повеяло особо сильной заинтересованностью. И ты бы позволил собой манипулировать? Я хмыкнул. Нет, но я не дурак, чтобы ссориться из-за мелочей. И совместно с женами ты могла бы развернуть ситуацию так, чтобы изменение твоего статуса действительно стало мелочью, а то и вообще было в моих интересах. Но, а сейчас шансов у тебя нет. Но не ты ли только что говорил, что я могу договориться с твоими женами? В голосе Тимари прозвучало предвкушение и игривость. Говорил, я покивал, но у меня уже сейчас 4 жены и 3 девушки в качестве одобренных любовниц. Ты правда думаешь, что сможешь со всеми договориться? А, она растерянно на меня посмотрела. Ты же шутишь? Ее голос стал немного громче, чем раньше. Шутишь же? Нет, он не шутит. Цуми решила вмешаться в разговор. А вам-то откуда знать? Я одна из тех, кого его жены одобрили на роль любовницы. Она откровенно усмехнулась, смотря как глаза Тимари расширились от шока. Но-но-но, что, вы же старуха. Цуми прищурилась, и от нее стала расходиться жажда убийства. Цуми, одно слово, и она успокоилась, но взгляд ее все еще обещал смерть. Вот теперь у тебя точно нет шансов. Я покачал головой. Да и зачем это тебе? Лучше обрати внимание на других. От Шикамару повеяло шоком после этих моих слов. А я только усмехнулся и слегка прикрыл глаза, показывая ему, что говорю именно о нем. Глава 97, 18+, шлеп, ай. Возглас Тимари совпал с возмущенным высказыванием Хинаты. Да хватит перед Наруто жопой вилять. Она все же не выдержала и высказала Тимари то, что ей не давало покоя. И высказала это весьма экспрессивно, нагнав ее и хлопнув ладонью по заднице, что и вызвало тот самый вскрик от блондинистой кунаичи песка. «Ты что творишь? Это ты что творишь? У тебя брата похитили, а ты тут жопой крутишь перед чужими парнями». От Тимари полыхнуло раздражением и обреченностью. «А что ты мне делать предлагаешь? Убиваться?» Она яростно посмотрела на Хинату. «Сейчас я делаю то, что могу. Продаешь свое тело?» Голос Хинаты был крайне ехидным. «Да, да мать твою за ногу. Чтобы ты знала, я уже давно влюблена в другого. Ну так и кру. Не могу». Тимари прервала Хинату, не дав ей договорить. «Слышишь, не могу, и что же тебе мешает?» Хината была все так же ехидна, но в ее эмоциях появилась растерянность. «Да то, что именно от Наруто может зависеть жизнь моего брата. Один раз он уже спас его, спас и не забрал свою плату, точнее ты сбежала». Хината не постеснялась влезть и указать на этот факт. «Да сбежала, сбежала, а ты не сбежала бы». Хината только плечами пожала, а Тимари все распалялась и распалялась. А сейчас он может просто отвернуться. Из-за моей дурости он может просто на секунду задержаться, и мой брат умрет. Слышишь меня? Мой брат умрет. Шина. Голос Шики был тихий, за истерикой Тимари его было почти не слышно. Ну для обычного человека, я же прекрасно его слышал. Сказать, что хочешь мне ты. Пожалуйста, давай согласимся на запечатывание. Любовь прекрасна, но толкает на поступки необдуманные тебя. Шина, я уверен, что с твоими жуками ничего не будет. Долгая минута молчания, во время которой Тимари только распалялась, и в итоге Шина все же дал ответ. Хорошо. Стоило этому прозвучать, как я тут же поравнялся с ними, сделав сигнал всем остановиться. Вы решились? Да. Шина кивнул обреченно, а Шика решительно, при этом он поглядывал в сторону Тимари. Надеюсь, жуки мои в порядке будут. Будут сколько их у тебя? Много, но если точное число тебе необходимо, то я назвать его не в силах. Их больше 1010. Я кивнул и достал один свиток, который не имеет ограничений по запечатыванию. Точнее, имеет ограничения, но одно, у того, кто запечатывает, должно хватить чакры. Хотя нет, есть еще одно. То, что запечатывается, должно поместиться на свиток максимум, выходя за его пределы 1.3 метра в любую сторону. Пуф, Шина исчез в печати. Пуф, в печати исчез Шика. Ну вот, твоя истерика хоть на что-то сгодилась. А, Тимари была растеряна и даже прервалась в своем желании высказать все, что она думает. Эти два гордеца не хотели, чтобы их запечатывали, но твоя истерика изменила их мнение, и теперь, пуф, я запечатал Хинату. Цуми, ты же знаешь дорогу до песка, да была там несколько раз. Я покивал, и расстелив еще один свиток, подтолкнул в него растерянную Тимари. Пуф, один вопрос. Цуми проследила за тем, как я убираю свитки в другую печать. Да, а почему клонов не призвал, чтобы они просто перенесли их? Хм, если скажу, что забыл, поверишь? Нет, я вздохнул. И правильно сделаешь. И все же, сейчас масса клонов в подвале моего дома разрабатывает печать для защиты этого самого дома. Новую печать, не похожую на что-либо из того, что я делал ранее. Все же сила двух представителей Акацуки. Я повернулся к Цуми спиной и слегка присел, чтобы ей было удобнее забираться ко мне на спину. Что свободно прошли в песок и сделали свои дела, говорить о том, что барьер моего дома слабоват. Все же их там не двое, а еще есть и их главный, и он по идее должен быть значительно сильнее. А мне на клан? Она забралась мне на плечо и прошептала это на ухо весьма эротичным тоном. Сделаю растянуть защиту с одного дома на квартал с сохранением ее плотности и прочности будет нелегко, но я заранее озаботился созданием кланового и деревенского барьеров. Так что к нашему прибытию все должно быть рассчитано. Надеюсь, клановый не намного слабее того, который ты поставишь на дом? Я усмехнулся. А с чего ты взяла? Да просто я знаю тебя. Ты, конечно, халтурить не будешь, но и всего не покажешь. На порядок. Значит, примерно в 10 раз. Да, ага. А деревенский? Порядка на 2-3. Но прежде чем ты начнешь возмущаться, там одна основа у всего. Просто плотность все же разная у того барьера, который будет накрывать дом и клан. Да при растяжении можно что-то растянуть, добавить функций, но при всем при этом полностью плотность не сохранить. Да я и не собиралась. А, я наоборот была сильно удивлена. Это я почувствовал. Тем, что ты сможешь сохранить такую прочность. Все же я за эти годы поинтересовалась печатями и знаю, что обычно при растягивании защиты с одного здания на квартал эта защита проседает порядков на 10, и это минимум. При этом должны использоваться обелиски и многие другие вспомогательные предметы, а тут всего один порядок на квартал и 2-3 при растяжении на деревню. Она покачала головой. Ты сильно вырос. Мое ухо прикусили и в штанах стало тесновато. Правда, всего на мгновение. Все же я Ильянин, и убрать приток крови к вполне определенному органу я способен. Цуми не стоит. Хе-хе-хе. Цуми. Но она только плотнее прижалась ко мне, и пусть на ней был жилет Джоунина, который мешал почувствовать все анатомические особенности, но вот ощутить, что ко мне прижались грудью, это не мешало. Как и понять, что, поерзав на моей спине, она потерлась о нее киской. Цуми, ты же помнишь, что я Ильянин. И какое же лекарство может мне прописать господин Ильянин? Томный, очень эротичный голос, да еще и снова потерлась киской о мою спину. Допрыгалась. Легкое волевое усилие. Ах, Цуми вздрогнула от оргазма. Но на этом я не остановился и еще раз простимулировал ее тело, а затем еще раз и еще и снова. Наконец, решив завершить наказание девушки, я остановился около одного из деревьев и аккуратно положил ее на землю, при этом устроив ее голову на моих коленях. Сам я оперся спиной от дерева и стал поглаживать ее по голове, перебирая волосы. Через некоторое время она все же пришла в себя, и от нее потянуло какой-то непонятной мне радостью. Итак, ты поняла, что так себя вести не надо. Наоборот, в этом слове послышался довольный рык девушки. Наоборот, Наруто, ты не представляешь, сколько времени у меня не было мужика. Она вздохнула, а в эмоциях от нее повеяло грустью. Причем это не я не хотела, это достойного не было. Все либо пытались подхалимничать и с такими ложиться в кровать было просто противно, либо, не обладая достаточной силой, пытались поставить меня на место. Неужели в деревне не было достойных? Ну как тебе сказать? Она повернулась на спину так, чтобы посмотреть на меня, и, вздохнув, все же встала. ТЦ, теперь переодеваться. Из-под сумка она достала свиток, из которого тут же распечатала комплект одежды, а еще гигиенические салфетки. Погоди. Слегка хлопаю рукой по земле, и из нее вырастает каменная кабинка. Еще пара печатей, из потолка в кабинке начинает литься вода. Спасибо. Она без стеснения разделась и, слегка виляя бедрами, вошла в кабинку, где стала приводить себя в порядок. Касательно же достойных. Знаешь, они есть, но их не так уж и много. Она снова вздохнула. До нашей с тобой встречи всего Джоунинов 10 были не только достаточно сильны физически и в плане чакры, но и ментально. Из известных тебе это Какаши, Гай и Асума с Ямато. Ну, 10 это я говорю о свободных. Все же среди кунайчи не очень любят тех, кто отбивает чужих мужчин. Но даже если брать всех мужчин деревни, то их будет 2 десятка. Поверь, это очень мало. И что же названные тобой? Ну, у них другая проблема. Ямато помешан на работе, Гай на тренировках, Какаши на своей порнухе, а Сума постоянно пропадал вне деревни. И так можно сказать обо всех 10 свободных. В общем, их отношения не очень-то волновали. Собственно, именно поэтому Куринай, Анка и Югая так быстро нашли общий язык. Один из нормальных мужиков, пусть пока и ребенок, да при условии, что он не бегает от женщины, готов взять на себя ответственность. И ты, Ина, ну, со мной все понятно, ты меня покорил, когда показал, что в 12 сильнее меня, Айна, думаю, ей просто мама, что к чему объяснила. Я также разделся, все же кончала она, находясь у меня на спине, и мне также надо сменить одежду, да и обмыться, так что, когда голая Цуми покинула душевую, я спокойно прошел внутрь так же, не стесняясь своей наготы. А насчет Хинаты тебе не интересно? Хинату обрабатывала Ина. Я усмехнулся. Ну да, но это не все. Ясно. Закончив мыться, я вышел и, убрав кабинку, принялся одеваться под пристальным взглядом Цуми, которая разве что не облизывалась. Конечно, были шансы, что я найду кого-то, пока тебя нет, как моя дурочка-дочурка. Но меня задел сам факт того, что 12-летний пацан сильнее меня. Ты начала тренироваться? Я усмехнулся и, закончив одеваться, присел на корточки, предлагая ей занять прежнее место. Ага, как бешеная. И через год, когда меня немного отпустило, оказалось, что из десятка мужчин в деревне меня может по всем параметрам удовлетворить всего трое. И их по-прежнему не интересуют отношения. Так что сейчас ты остался моим единственным вариантом. И ты готова терпеть вот такие вот. Да, ты не представляешь, как я сейчас расслабилась. Нет, сначала напряглась, но сексуальное напряжение отпустило, и это хорошо. Ладно, держись крепче, сейчас побежим как можно быстрее. Ага. Глава 98. До деревни Песка добежали в рекордные сроки. Но лично мне было понятно, что Гавару мы скорее всего не спасем. Ему крайне сильно повезет, если извлечение будет занимать больше 2 недель, и только в этом случае у него появляется шанс на спасение. Ну или в случае, если извлечение по какой-то причине задержалось, и оно также не предусматривает быстроту. Хотя, я усмехнулся, вспомнив нашу с ним битву и то, чем она закончилась. Я же тогда поставил ему довольно хорошую сдерживающую печать, и ее еще сломать надо будет. Точнее, сломать ее у них не выйдет, ключ от нее есть только у Гавара и меня, а это единственное слабое место, так что тянуть они чакру будут долго. Остановившись через 10 часов бега, я распечатал всех, кого нес в печатях. Сколько прошло времени? Тимари была обеспокоена. Около 10 часов. Что-то случилось. Степень ее беспокойства сильно возросла, и она постаралась приблизиться ко мне, чтобы прильнуть грудью к руке. «Кыш, шалава, занят он». Цуми ухватила ее за шкирку и, приподняв, слегка откинула в сторону. От Тимари повеяло разочарованием и обидой, в то время как от Шики продолжала исходить ревность. «Шика». Парень поднял на меня свой далекий от дружелюбного взор. «Возьми эту дуру и не подпускай ко мне». «А? Что? А?» «Я сказал, возьми ее и держи от меня подальше. Она мне не интересна, да и я ей тоже. Просто она хочет гарантировать выживание брата, если это будет от меня зависеть». Ну и некий азарт появился после того, как я ей отказал. «А мне такие?» Я сдержал рвущиеся с губ ругательства. «Не нужны, эй». Тимари действительно возмутилась и с обидой посмотрела на меня, демонстративно отойдя от меня в сторону. А ведь уже успела подойти после того, как Цуми откинула ее. Ну, наконец-то. Так, ладно, позубоскалили и хватит. До деревни осталось час бега вашим темпом, потому я вас и распечатал. Все же с полноценной командой и представительницей деревни у нас будет меньше проблем на входе, да и сам вход в деревню искать не придется. Я осмотрел всех внимательным и строгим взглядом. Так что живо все побежали. Тимари первая, за ней Шика, затем Цуми, Шина и Хината, и после уже я. Побежали, побежали, и мы побежали. Час быстрого по их меркам бега, и вот перед нами появляется несколько бойцов Песка. Стойте, мы остановились. Тимари, кто это с тобой? Главный среди песочников обратился к девушке. Команда из Листа, их отправили на помощь после того, как те получили послание. На помощь, мы не ждали их раньше, чем через день 3-4. Это все Наруто. Она кивнула в мою сторону. Наруто. Я покивал головой и извлек из кармашка документ от Хокаге, точнее верительную грамоту, согласно которой я направлен для оказания помощи союзной деревне. Хм. Пару минут грамоту изучали, потом глава встретивших нас кивнул. Следуйте за мной. Еще десяток минут и мы в деревне. Госпожа Тимари, вы скорее всего захотите посетить госпиталь. А, ваш брат, Гаара, он вернулся. Нет, ваш второй брат, Канкура. Он отправлялся вслед за похитителями и день назад его нашли в пустыне. Что с ним? В голосе Тимари тут же появилось беспокойство, а в эмоциях она была просто разбита. И Шика наконец перестал тупить и, подойдя к ней, приобнял ее за плечи в качестве поддержки. А ведь мог еще с момента встречи, а лучше до моего возвращения в деревню, предпринять шаги по завоеванию женского сердца. И тогда не пришлось бы терпеть ее поведение во время того отрезка маршрута, который мы проделали до того, как я их всех запечатал. Он умирает. Врачи дают не более суток. Мне на секунду показалось, что Тимари эмоционально просто умерла. Видите? Я бросил взгляд на Шику и вздохнул. Видите? А, не знаю, повезло вам или нет, так как ценник мы выставим не маленький, но в этой группе есть сразу два человека, учившихся у Цунади. Так что мы можем по крайней мере осмотреть парня. Да и мастер печати я и могу как минимум стабилизировать его. Скорее. Тимари рванула сначала в мою сторону, а после, схватив меня за руку, потянула в сторону госпиталя. Я же не сильно сопротивлялся, но при этом я бросил взгляд на нашего сопроводителя. Главы ваши могут и туда подойти, я передам. И меня наконец утянули в сторону госпиталя. Так, все в сторону. Оказавшись в госпитале, мы с Хинатой тут же оказались около больного. Это не просто яд. Хината уже активировала свои глаза. Яд на основе тяжелых металлов, пропитанных чакрой. По крайней мере, это вероятнее всего, если отталкиваться от мест, где он отложился, и его манере действия. Проверим. Одна техника — кровь из вены Конкура оказывается в воздухе, еще 5 техник на основе воздуха и кровь расплющена, а картинка была увеличена и отображена на воздушном экране. Ты права, тяжелые металлы. Одним антидотом тут не обойтись. Я займусь антидотом. Ты сможешь вывести яд? В эмоциях Хинаты была только профессиональная сосредоточенность. А вот Тимари просто полыхала надеждой. Не торопись. Я повернулся к Цуми. Ты сможешь выследить, откуда его принесли, и проследить оттуда за похитителями? Она покачала головой. Если добраться до места, где его нашли, я смогу, то вот дальше. Цуми вздохнула. Без вариантов. Надо знать хотя бы, в какой стороне начинать искать. Я прикрыл глаза. Значит, простой вариант не прокатит. Простой? Этот вопрос задала Тимари. Ага, простой и быстрый. Запечатать твоего брата до нашего возвращения и отправиться в погоню. Но не судьба. Значит, будем лечить, и лечить придется далеко не щадящими методами. Так что, я быстро осмотрелся. Мне нужно пару ведер с водой и пустой таз, а также пару крепких мужиков, которые будут держать этого парня. Медики покивали и тут же разбежались. Хината, изучи яд, но пока не берись за изготовление антидота. Это слишком долго. Просто составь рецептуру, пусть здешние медики сами его делают. Поняла. Но для лучшего и скорейшего составления формулы мне нужен сам яд. Сейчас достану. Рядом со мной поставили таз и несколько ведер, и я, приложив руку в воде, пропитал ее своей чакрой. Пара секунд, и рука поднимается, а вслед за ней и крупный шар воды. Ему будет очень больно, так что держите его крепче. Медбратья покивали, а я тут же приложил шар воды к грудной клетке напротив сердца. Вторую руку разместил чуть в стороне и, вздохнув, стал медленно вдавливать воду внутрь тела Конкура. А-а-а-а! Глаза пациента распахнулись, и он попытался дернуться, но медбратья держали его крепко. Жаль, что сейчас мне цепями его не сковать, лишняя чакра на даже на поверхности его тела будет мешать выводить яд. Медленно вода проникала в тело парня. Через 10 секунд он уже не кричал, а только хрипел, так как сорвал голос. Я же продолжал вдавливать воду внутрь его тела и проводить ее через сердце, перикард и другие рядом находящиеся ткани, а вторая рука стала медленно отходить в сторону и вытягивать воду с большим количеством черных вкраплений. 10 минут. Именно столько я проводил первый шар воды через тело парня, после чего отправил этот шар в таз, который тут же отнесли Хинате, которая только этого и ждала, и получив некоторое количество яда, она принялась за его изучение и составление формулы антидота. Я же достал новый шар воды и принялся очищать правое легкое, левое легкое. В общем, следующие 6 часов я чистил организм парня, причем он даже сознание потерять не мог. Ну как сознание, он в него и не приходил, это был угар от болевого шока, и он совсем не понимал, что происходит, и не мог рассказать, что было недавно. И именно поэтому я занимался этим садизмом. Когда закончил, я подлечил голосовые связки Конкура и медленно привел его в чувство. А, ха, он закашлялся и потерянно осмотрелся. Это был кошмар, но тут его взгляд наткнулся на меня, и он вздрогнул. Нет, это не был кошмар, это была необходимая процедура для того, чтобы вывести из твоего организма то количество яда, которое гарантированно убивало тебя, оставив только пусть и опасную, но не грозящую смертью дозу. А, аккуратнее этого было не сделать, по крайней мере в кратчайшие сроки, а нам нужны сведения, куда ушли похитители Гаары. Он прикрыл глаза. Карту принесите, я покажу. Я тут же распечатал довольно подробную карту, хотя на ней и не было отмечено ни одной великой деревни. Я сражался вот тут, они двигались вот в эту сторону. Парень пальцем указал направление движения. понял. Достав карандаш, я сделал пометку и погрузил парня в сон, после чего запечатал его в свиток и передал свиток медбрату. Сделайте антидот, распечатайте. Понял. А мы пошли. Хината, я еще не закончила. Тогда бросай все и оставь им свои выкладки и пусть сами работают. А нам надо отправиться в погоню за похитителями. Погоди. Тимари проснулась, и слегка, смущенная от того, что спала на плече у Шики, подошла к нам. Может быть, Хината может остаться и закончить работу с антидотом? Я бросил на нее взгляд. Потом на Шику. Что скажешь? Это... Он прикрыл глаза. Нерационально. А? Тимари растерянно на него посмотрела, и тот испытывал крайнюю степень недовольства от того, что именно ему приходится это говорить. Они могли оставить ловушки, и их надо будет обойти, и только глаза Хинаты могут заметить некоторые варианты этих ловушек. Тимари расстроилась. Но, если что, мы ведь можем потом вернуться, и она составит антидот. Я ведь прав, на меня бросили взгляд, а в эмоциях Шики я так и читал, что если откажусь, то обрету смертельного врага, естественно. Но надо понимать, что если вот такое экстренное лечение можно записать как часть миссии, то оставление антидота. Но, если бы она успела, то выставили бы ценник. Я пожал плечами. Да и лечить твоего брата еще надо будет весьма и весьма серьезно, если ты, конечно, хочешь, чтобы он не только смог нормально жить в повседневной жизни, но и вернуться к профессии шиноби. Глава 99. Путь, указанный Конкура, вел в страну огня, вел в эту сторону кратчайшим маршрутом, и это было понятно. Все же оставаться на территории государства, где работает та самая деревня, из которой ты похитил Каге, было бы идиотизмом, а дорога до любой другой страны была значительно более долгой. Учитывая же, что Каге не просто какой-то воин, а достаточно сильный шиноби, а также учитывая то, что в данном конкретном Каге запечатан хвостатый демон, то становилось понятно, они не могут позволить себе промедление. Да и будем честными, этот вариант хоть и является самым предпочтительным для бегства, но вот лично я бы мог себе позволить с таким же успехом отступить и в сторону страны Земли. И не только из-за того, что там есть несколько мелких стран, разделяющих песок и землю, все же с огнем там тоже не сразу граница идет, а есть несколько мелких стран, но и потому, что Земля не является союзником песка, и терпеть полноценные поисковые команды в стране птицы или стране жемчуга, которые считают своим задним двором, не стали бы. А вот члены Акацуки вполне могли бы и скрыться, особенно если у них уже есть подготовленное убежище. А оно у них почти наверняка есть. Еще час бега, и мы оказываемся в месте, где и нашли Конкура. Цуми, твоя очередь. Хината, смотри в оба. Шина, жуки мои вокруг парят и об опасности предупредят. Я кивнул. Так, Цуми быстро пробежалась с Куромару в указанном Конкура направлении, и они взяли след похитителей. Сюда. Голос Цуми напрягся. Что-то случилось? Нет, да не совсем. И все же, один запах, он странный. Хаэм, мне что из тебя по слову вытягивать, что тебя беспокоит? Нет. Она покачала головой. Просто пытаюсь собрать мысли в кучку. Она где-то минуту помолчала. Он не живой. А, запах два принадлежат живым, один, судя по всему, Гааре, другой одному из его похитителей, а третий запах, принадлежащий похитителю, он пахнет деревом. Деревом. Я знал, что это значит. Значит, канон был правдив, и один из похитителей как минимум сидит в кукле, но тогда Цуми бы почувствовала слабый запах человека, так что вероятнее всего, что от человека там ничего не осталось, не просто деревом. Цуми покачала головой, а проводящим чакру деревом, но пахнет не столь резко и сильно, как должно. Скорее всего, дело в пропитках, которым дерево было покрыто. Это плохо. Ты что-то понял? Да. И что же? Ну, скорее даже не понял, а предположил. Я вздохнул. Есть у песочников такая отрасль, как протезирование. Протезы они делают из специального пропитанного дерева, но в последнюю войну было у них несколько мастеров по изготовлению кукол и протезов, которые пошли дальше. Они полностью заменяли человеку тело. Да что ты врешь-то? Я бросил взгляд на Шику. Я не вру. Вернемся в деревню, спросишь своего отца, он тебе расскажет, сколько проблем эти воины доставляли на поле боя. Конечно, искусство считается запретным, но Сосари был гением. Я помолчал пару секунд. Он вполне мог воссоздать процесс обращения в живую куклу, и остается только один вопрос. И какой же? Я бросил взгляд на Шику, который задал этот вопрос. Кого именно он обратил в куклу? Постороннего, который его убил и взял его имя для устрашения, или же себя? Бред. Шика покачал головой. Шика, гениальность часто идет под руку с безумием. Тот же Итачи. Это другое. Шика нахмурился. «Да нет, это именно то самое. Официальная версия какая? Сошел с ума». Я покивал. «Именно. Вот только есть и неофициальная, пущенная в виде слухов». Я внимательно посмотрел на нашего мозговитого парня. «Новая стадия развития Шарингана. Бинго». Я щелкнул пальцами. «А теперь вспомни, как именно зачастую пробуждается Шаринган. Данные по этому поводу открытые и должны быть у тебя в клановой библиотеке. Эмоции. Подробнее. Негативные эмоции. Смерть кого-то близкого. Собственное ранение. И снова ты прав». Я покивал. «А теперь скажи, ты лично стал бы ради того, чтобы стать сильнее, вырезать собственный клан?» «Нет, никакая сила этого не стоит». Я покивал. «Рад, что ты так думаешь. Я бы тоже не стал». Я вздохнул. «А вот и Тачи стал. Но ведь есть и третья версия». На меня бросили опасливый взгляд. «Есть». Я согласно покивал головой. «Честно говоря, не думал, что ты уже достаточно дорос до подобного включения в подобного рода дела». «О чем вы?» «Ни о чем, Хината». Суми чуть притормозила и внимательно посмотрела на девушку. «Они ни о чем, это и тебя касается, Шина. Выводы вы, конечно, сделаете, но обсуждать эти выводы с кем-то опасно. В первую очередь для вас опасно. Суми, они умненькие». Я усмехнулся. «При том же Кибе, при всем моем к тебе уваже». Суми махом руки прервала меня. «Вот как раз при нем можно было бы и в открытую говорить, он бы ни черта не понял. Но ты прав, команда у нас неплохая и дураков в ней нет. Но лишний раз напомнить о том, что языком трепать не следует, надо». «Хорошо». Я кивнул. «Так вот, Шика, ты прав, есть и третья версия, можно сказать, связанная с тенью». Парень сосредоточенно кивнул, понимая, что я имею в виду теневого правителя, Данза Шимуру. «Но лично я выбрал бы пойти против этой тени, против деревни и страны, да против всего мира, но не предавать клан. Клан, в котором у тебя есть мать, а Микото по слухам души не чаяла в своих детях, отец, хотя он, по тем же слухам, был тем еще гандоном, брат, он его не тронул». Я фыркнул. «Шика, та иллюзия, в которую он поместил Саске, это одна из сильнейших техник Мангекия, а теперь скажи, как должен отреагировать разум ребенка, пусть будущего шиноби, но все же ребенка, на подобную иллюзию? У тебя же уже есть доступ. Ты должен был ознакомиться с заключением специалистов из клана Яманака и знаешь, что он там видел». «Да, и как же должен был отреагировать разум ребенка? Он должен был быть уничтожен». «А как отреагировал разум Саске?» «Он был только специалисты из клана Яманака смогли собрать разбитый на осколки разум Саске, но даже так они не смогли вытравить из него желание найти и убить Итачи. А ведь они работали с Саске не только в течение тех 2 недель, которые он отсутствовал после резни в клане, но и каждый месяц на медосмотрах, пока он учился в академии. Ну, справедливости ради, разум не был прямо-таки разбит. Но, Шика, моей женой является принцесса клана Яманака, неужели ты думаешь, я не знаком с некоторыми подробностями?» Он нахмурился. «Вот только что для взрослого незначительные повреждения, для ребенка». Я покачал головой. «Да еще и природную защиту просто в труху разнесло. Впрочем, тут этому мстюну повезло, потому как если бы его природная защита не разлетелась в дребезги, то менталисты не смогли бы так быстро собрать его разум. И что ты хочешь всем этим сказать?» «Я лишь доказывал, что гениальный Итачи был безумен, и если об этом может не говорить, то что он вырезал клан, то вот эта иллюзия, наложенная на Саске. Ты хочешь подвести, что Сасари также может быть безумным, и вероятность того, что он мог обратить собственное тело в куклу, далеко не нулевая?» «Именно. Это будет тот еще геморрой». Я бросил взгляд на Шина. «Если, конечно, у нашего мистера таинственность, совершенно случайно, нету жучков, которые могли бы сожрать проводящую чакру древесину, которую пропитали специальными составами. Есть такие жуки у меня. Ну, значит, Сасари не будет для нас большой проблемой. Надо только дать возможность Шина воспользоваться своим преимуществом». Шика удивленно посмотрел на меня. «Ты это заранее продумал?» «Почти. Про то, что кукольник мог обратить себя в куклу, я тогда не знал». Суми фыркнула. «Ты чего? Ты и не знал? Тембр твоего голоса говорит, что ты не до конца честен». «Хорошо, я знал о принципиальной возможности обратить тело куклу, оставив ему жизнь, но не знал, провел ли с собой эту процедуру Сасари. Вероятность этого была далеко не нулевая, но, я поняла, у тебя не было всех данных». «Именно. День очень быстрого бега, и вот мы добираемся до границы страны песка. Нам туда, запах стал сильнее. Они были тут не очень давно и, судя по всему, двигались неспешно». «Хорошо, мы все сосредоточились. А еще через час я почувствовал вдалеке довольно крупный источник чакры. Но он был не тем, что обычно бывают у живых разумных, а словно наполнялся кем-то. Причем наполнялся он ежесекундно. Интересно, еще 10 минут и сигнал подает Хината. Впереди неясный источник чакры. Неясный, Шик оказался рядом с девушкой. Да, она нахмурилась. Он словно мертвый. На меня бросили вопросительный взгляд, и я кивнул. Похоже, но не полностью. Я с подобным встречался, но один раз и тогда еще не обладал своей нынешней чувствительностью. И что же это? Если это то же самое, то это живая кукла. А, на меня обратили внимание все. Особой техникой берется под контроль свежий труп. Ему даже внешность можно сменить, и этот труп удаленно управляется. Все напряглись и все же продолжили путь. Глава 100. Учиха Итачи. Цуми очень сильно напряглась, когда мы наконец увидели того, кто находился впереди. Не смотрите ему в глаза, Ширингану достаточно одного зрительного контакта, для того чтобы погрузить вас в иллюзию. Смотрите на ноги, и это бессмысленно. Цуми у него мангеки, тут без печати защиты разума не обойтись, а такая есть только у нас троих. Она хмуро посмотрела на меня. И что ты предлагаешь? Мгновение, и я оказываюсь позади Шина, чтобы запечатать его, а после и позади Шики. Ну, теперь можно и немного размяться. Ты очень уверен в себе, носитель девятихвостого. Ну, я пожал плечами. У меня есть для этого все основания. Посмотрим. Больше разговоров не было, и кукла Итачи сорвалась в нашу сторону для нападения. Первый удар я принял на жесткий блок, и честно говоря, я был очень сильно удивлен. Кажется, эта техника не позволяла передать даже десятой части силы пользователя, по крайней мере физической силы. А ведь Итачи, судя по комплекции куклы, должен обладать весьма приличной силой. Встретимся, когда ты явишься сам, а не в виде куклы. Я немного ускорился и пробил голову этой пародии на шиноби. И все, Цуми была сильно удивлена. Да, а зачем тогда? Она посмотрела на место, где стояли Шика и Шина. Исходя из ощущаемого объема чакры, я считал, что он будет быстрее и сильнее, и бой может затянуться. Говоря это, я распечатал парней. Вот только передаваемая чакра, если и шла на усиление тела, то в количествах явно недостаточных для полноценного боя. Ну не знаю, Цуми покачала головой. Для тебя этого может и мало, но я лично до нашей с тобой встречи его движения едва рассмотрела бы. Хотя сейчас, полагаю, и смогла бы противостоять ему. Я тоже. Хината покивала. Хотя победить, конечно, не смогла бы, но задержать. Шика удивленно посмотрел на тело, лежащие прямо перед ним. Это, да, Наруто разобрался с куклой, которой управлял Итачи. Оба парня посмотрели на тело, потом на меня, потом снова на тело. Быстро как победить удалось ему? Шина первым сформулировал вопрос. Хотя скорее всего Шикамару просто уже просчитал, что тут произошло, и собственно именно поэтому молчит. Просто понимает, что то, что тут произошло, вне его возможностей. Да и я сейчас это понимаю. Впрочем, мозги у парня работают так, как надо, и именно из-за них он тут и находится. Силой тут являемся я, Цуми и Хината, а парни выступают в качестве мозга и оружия против кукольника. Так, Цуми, не стоим. Я строго глянул на девушку, и та, слегка втянув голову в плечи, кивнула, но быстро взяла себя в руки и вместе с Курамару взяла след похитителей. А вот в эмоциях, я бы сказал, она потекла. Потекла от ощущения моей превосходящей силы и строгости моего взгляда. А ведь со стороны могло показаться, что она слегка стушевалась и даже испугалась. А вот Хината и не скрывала, что раздевает меня глазами и использует бейкуган для наблюдений за вполне конкретными органами моего тела. Это было видно по смущенному румянцу на ее щеках. Впрочем, пусть бейкуган позволяет контролировать почти 360 градусов, и при этом им не надо сосредотачиваться на конкретном направлении обзора, так что она может и подглядывать, и за окружающим пространством следить. Но все же надо намекнуть, что внимание больше надо уделять не мне, враги. Я довольно кивнул. Все же не забывают следить за окружающим. Увидела их, например, на том же расстоянии, что и куклу Итачи. Значит, напоминать не буду. Но дома проведу с ней беседу. Определенно проведу. Шика, Шина, идите на вас. По силам эти шиноби будут послабее парней, так что они должны справиться. А я прослежу. Да ты издеваешься? Это было первое, что сказал Шикамару, когда десяток шиноби по силе примерно равные чоунинам окружили нашу группу. А что не так? Я удивленно посмотрел на него. Нет, я понимаю, что ты монстр, но мы то обычные люди. Нам с десятком противников справиться нереально. Ты в этом уверен? К моему удивлению, противники не нападали, а только посмеивались. «Да, парень дело говорит, нас больше, и мы вас просто перебьем, но если хотите жить, то советую сложить оружие, а девкам еще и раздеться». Я вздохнул. Хината, с радостью. Она сделала небольшой шаг вперед и, использовав шуншин, оказалась вплотную к говорившему парню, который был одет в оранжевую куртку с капюшоном, плотно затянутым на голове так, что была видна только часть его лица. При этом, в отличие от своих соклановцев, которые предпочитают сначала остановиться и потом атаковать, она начала наносить удар еще в движении, и этот удар был вовсе не из Джукина, нет, это был скальпель из чакры, который просто отрубил голову говорившему. Голова медленно упала на землю, а из шеи брызнул фонтан крови, покрывая все в округе, в том числе и Хинату, кровью неудачника. «Мое тело, на которое вы покусились, принадлежит только одному человеку. Она убила Кенни». В сторону Хинаты бросился ближайший к ней противник, довольно полный, я бы даже сказал, что в своей полноте он может поспорить с Чоуджи, в красной куртке, которая сидела на нем, словно ее натянули на барабаны, в шапке с помпоном. Вот только она встретила его крайне медлительным, как по мне, правильным, словно по учебнику, ударом ладони, один из основных ударов Джукина. Вот только движение тела было единственно верным в данном ударе. При самом же ударе она совершила направленный выброс чакры, только не тонкой струйкой с намерением выбить тенкицу, а очень быстрый, плотный и широкий поток чакры, огня, которая просто выжгла дыру в грудной клетке противника, и тот, простояв пару секунд, завалился на спину. «Эрик, сука, она убила их». В этот раз в сторону Хинаты бросилось сразу два парня, оба худощавые, один одет в коричневую куртку и шапку с помпоном, второй был одет в оранжевую куртку и шапку-ушанку. «Это русский след?» Эта мысль заставила меня усмехнуться, а вот Хината, резко подпрыгнув, закрутилась в воздухе и, разведя ноги в шпагате, нанесла удар обоим парням, создав на кончиках пальцев ног скальпели из чакры и перерезав ими шеи парням. Ха-ха-ха-ха. Оба парня синхронно схватились за глубокие раны на своем горле и, упав, но жопы стали отползать от Хинаты, с ужасом смотря на нее. «Стэн, Кайл, сука». В этот раз в сторону Хинаты бросились все оставшиеся противники, и она просто закружилась на месте. Блокировала первый удар, чуть присела, пропустив над головой удар катаны от второго, быстро раскрутилась на месте, подсекая опорную ногу четвертого, и тут же сделала шаг влево, пропуская огненный шар в лежавшего на земле противника. «Тварь!» Она только усмехалась, при этом продолжая кружиться почти на одном месте. Отвела ладонью удар кунай от очередного противника, а я, наблюдая за ее смертоносным танцем, задумался, а почему ее противники вот так взяли и забыли про нас? Ведь, по идее, довольно очевидное решение — напасть на нас. Нет, я понимаю, она одна, а нас тут четверо, если не считать Курамару, но все наше внимание, по крайней мере внешне, направлено на бой Хинаты. Было бы крайне удобно, пока часть из них находилась позади нас, напасть именно на нас. Или они считают, что разберутся с ней, а потом, взяв ее в заложники. ХМ, они лишено логики. А вот и второго из остававшихся в живых, а если считать с самого начала боя, то шестого, убило. Причем в этот раз просто вбило пальцы через грудную клетку в сердце, разорвав его на обратном движении. И правильно, все же шиноби довольно крепкие, и лично я, да и любой другой джаунин, вполне мог бы продолжить сражение и с дыркой в сердце на голой чакре, заставляя его биться дальше, а если дырка не больше одного пальца и Ренин рядом, то мог бы и выжить. Хотя я то и с дырой на месте сердца выживу, да и не помрет при мне никто с такой раной, не зря я занимался печатями и медициной, кровь будет продолжать циркулировать по венам в обход дыры, а после и пересажу себе орган от противника. Хината, присев, сделала подшаг, буквально проскользив под рукой противника и распечатав из печати на руке кунай, буквально вбила его в голову движением вверх, пробив ее от нижней челюсти до макушки. Минус 3. Шаг в сторону, и противник падает. Правильно, кунай пока трогать не надо, после боя вытащим. Шаг, поворот, вот она встала на носочек правой ноги и буквально взлетела вверх на кончике одной из каменных пик, которыми буквально взорвалось то место, на котором она стояла. Шуншин и ее рука со скальпелем чакры вновь срезает голову противнику. Минус 4, осталось двое живых противников, и в их эмоциях какая-то фаталистичная решимость. Шуншин. Хватаю Хинату за шкирку и отбрасываю ее назад, при этом выставляя перед собой щит, на который наткнулись оба противника и тут же взорвались. Хината. Да, она встала и потерла пятую точку, которой проехалась по земле. Ты, конечно, молодец, но слишком заигралась. Я. ты могла бы закончить все быстрее и куда более аккуратно». Я подошел к ней и, распечатав платок, аккуратно стер кровь с ее личика. «А сделав это быстрее, ты бы не допустила активации техники подрыва». Она была смущена моими действиями, раздосадована, что мне пришлось вмешаться, и она не смогла разобраться со всеми противниками сама. Я поняла. Вот и хорошо. Надеюсь, в следующий раз ты не будешь играть с противниками. Внимательно смотрю ей в глаза. Играть с врагами могу себе позволить я. Конкретно с этими могла бы поиграться Цуми, но ты еще недостаточно опытна, чтобы позволять себе подобное.